Около полуночи в разных концах зоны четыре ярких языка пламени взметнулись в черное небо, озаряя вышки, мечущихся людей и небольшую площадку, на которой устраивались 300 человек, протягивая руки к теплу и стараясь увернуться от сверкающих искр, падавших на землю. Залаяли собаки, послышались выстрелы, а мы сидели, прижавшись друг к другу, как деревенские погорельцы, и с детской глупой радостью смотрели на пляшущие огни. Сутки мы сидели на морозе, укрываясь матрасами и одеялами. Потом многих таскали на допросы, выясняя, кто зачинщик, но ни разу не прозвучали чьи-либо имена. Нас развезли по другим лагпунктам. Скоро на Борискине восстановили бараки, усилили охрану, ужесточили режим, хотя, казалось бы, куда больше. Мы и не ждали перемен. Это был очередной сброс накопившейся в нас горечи и отчаяния. Эти мои строки можно рассматривать как запоздалое, полвека спустя, добровольное признание. Вина, надеюсь, мне простится за истечением срока давности. После содержания в бараке усиленного режима на перспективном меня перевели в находившийся неподалеку лагпункт в Берелехе. Этот небольшой лагпункт контролировали суки. Вечером на проверке кто-то из задней шеренги щелкнул меня по уху. Я повернулся, спросил, кто это сделал. Все молчат. Потом щелкнули во второй раз. Опять оборачиваюсь. «Ну что за мразь? Кто это сделал?» «Я! Ну и что?» — огрызнулся азербайджанец Серега, который был одним из центровых в этом лагере. Я обругал его. Мы цапанулись. С его другом Хасаном, тоже сукой, у меня уже было до этого несколько мелких стычек. Через полчаса меня пригласили зайти в другой барак, где был их блаткомитет. Я понимал, зачем зовут, но не пойти не мог. Захожу. У меня в рукаве комбинезона нож. На нарах сидит, сложив ноги калачиком, главный в этой кодле Пашка Герман, одетый в спортивный костюм. Он был из тех воров, кто во время трюмиловки перешел к сукам. С Пашкой мы раньше встречались в изоляторах, и отношения у нас сложились нормальные, хоть и неприятельские. Я поздоровался только с ним. «Слушаю вас», — сказал я, доставая нож. «Вы меня, конечно, зарежете, но ты...» — повернулся я к Сереге. «Никуда от меня не уйдешь!» «Спрячь нож, никто тебя не тронет!» — поднялся Герман. «Что произошло?» «Ты их спроси!» — кивнул я на Хасана и Серегу. Первые зимне-весенние месяцы на переломе 1949-1950 годов промелькнули, как страницы детектива с побегами, драками в лагерях, томлением в изоляторах и на пересылках. Затем новые побеги, погони и короткие передышки в райбольнице. Риск, азарт, противостояние пьянили и требовали действия. Из череды дней, похожих один на другой своей напряженностью и непредсказуемостью, хочу выделить неделю марта или апреля, когда с Лехой Еремченко по прозвищу Рысь мы были в побеге. Зайдя в Сусуманскую районную сберкассу с улыбкой на лице, с прибаутками вольняшек, которых много на приисках, легко и небрежно, как ни в чем не бывало, намеревались получить в окошке выигрыш по облигации. По фальшивой, конечно. Ее изготовил Володя Воробец, всю жизнь занимавшийся профессиональной подделкой печатей, штампов, бланков, документов любой защищенности. За это и отбывал срок. Не знаю, как ему удалось срезать на облигациях номера и расставить их в том порядке, как в таблице выигрышей, опубликованной газетой. Но сколько мы ни напрягали зрение, заметить подделку не могли. Мы остановились на облигации с выигрышем в 1000 рублей. Это была максимальная сумма, которую могли выдавать сами сберкассы. Облигации с более крупными выигрышами отправляли в Москву, а испытывать бдительность Государственного банка СССР у нас желания не было. На улице стояли холода, когда мы с Лехой, попрощавшись с Володькой Воробцом, без приключений покинув место работы, толкнули дверь сберкассы и вошли. В углу за столиком что-то пишет майор. Судя по петлицам, майор госбезопасности. В другом углу пересмеиваются две девчонки в легких пальтишках и пуховых шапочках с длинными ушами. Отступать нам некуда. Мы небрежно вытаскиваем из карманов ворох облигаций и протягиваем в окошко. Пока молодая служащая проверяет, мы успеваем сообщить, как бы в разговоре между собой, что вот пропились, деньги нужны позарез, вдруг повезет, хотя мы по жизни люди невезучие. Служащая сберкассы протягивает нам таблицу с выигрышами, но мы возражаем. «Лучше вы, у вас рука легкая!» Девушка водит пальцами вниз по таблице. «Ничего себе, невезучие! 1000 рублей!» Мы с Лехой изображаем крайнюю степень удивления. «Не может быть!» Одна из девчонок говорит подружке. «Вот выиграть бы, Людка, 1020, можно и школу бросить». Я попытался сострить, и сам не знаю, как у меня вырвалось. «За 20 000 ее и сжечь можно». Майор поднял на нас внимательные глаза. «Идиот, — думаю я, — кто тебя тянет за язык?» «Ну что вы, дядя!» — смеется девчонка. Мне было тогда 24 года, и меня впервые в жизни назвали дядей. Я вижу, как девушка за окошком поднимается с места и передает нашу облигацию старику, совершенно лысому и с длинной белой бородой, сидящему в глубине комнаты,